Дорогие сестры, тема, которой я хотел поделиться, но так я назвал, служение няньки. Служение няньки. Ну, нянька может быть не только, ну, женщина, сестра, мать, и может быть и бабушка, может быть нянька, и дедушка, и также и папа, как отец семейства. Текст, который мы прочитаем, это книга Руфь, 4 глава, стих 16. «И взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Этот текст, сестры, мы так рассмотрим, таких четыре мысли последовательно. Хотя одну мы переставим, о ней скажем вначале. Она здесь, в этом тексте, она четвертая, но мы ее потом первой поставим. И об этом поразмышляем. Значит, первая мысль – «и взяла Наимень». Вторая – «дитя сие». Третья – «и носила его в объятиях своих». А четвертая – «была ему нянькою». Ну вот четвертую мы поставим первой, чтобы нам немножко иметь представление об этом, что такое нянька, ее функция, ее задачи, какая у нее обязанность, что это за служение няньки. Ну а для начала такое краткое введение. Вот к этому, это уже конец истории, конец книги Руфь. И то, что они теперь все радуются, Бог дал чудное благословение, такой подарок, родился сын. А предыстория такая, что брак Воза с Руфью – это было благословением. Это было большим благословением, большая милость, великая, можно сказать, благодать Божия была не только для Руфи, но и для всего израильского народа. И как-то и Руфь говорила господину своему, но тогда он еще не был ее мужем, она говорила такие слова: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня? Чем снискал я в глазах твоих милость?» Вот эта награда Вооза для Руфи, это была милость его, с его стороны, что он простер руку свою и восстановил весь утерянный удел мужа ее и свекора и так дальше. Великая была благодать Божия. И вот эта награда, эта милость была. И, конечно, многие радовались. И не только эта семья радовалась, радовались и соседи. Ну и так как, ни странно для нас, все улицы дали ему имя. Авид, соседки имя дали. Но обычно как-то в семейном совете. А тут и соседки советуются, и имя дают, и вроде бы никто и не протестует вот такому ходу действий. Ну, а что было до этого? Вот так милость Бог подарил, а теперь нужно было, как написано, эту хранить благодать. Действительно, незаслуженная милость надо было хранить. И вот для охраны этой благодати, этого дара от Господа, дитё родилось, Бог усмотрел прекрасную няньку. Но я бы тоже так хотел, чтобы, если бы была такая возможность, чтобы нянька моих детей была вот такая бабушка, как Наимень. Для этой молодой семьи это была большая помощь. И вот что попечение, ну, нянька – это человек, который ухаживает, который заботится, присматривает, надсматривает, усматривает все нужды ребенка, да, вот такой уход, уход со стороны. Вот, но не только это. Как мы слышали, устраивается дом, все устраивается, чтобы все было чисто. Ну, и не только сам ребенок был чистенький, аккуратненький, но мы так говорим, ухоженный, вот дитя ухоженное, да, вот или такой он весь ухоженный. То есть он и чистый, и одет он приятно, и все у него на своем месте, и порядок у него. Вот. Но и здесь, как в этом тексте, не только она будет ухаживать, или согласна была ухаживать за этим Авидом, но она еще и взялась, чтобы быть и духовной нянькой, иметь возможность как-то влиять на него, воспитывать его, именно духовно на него влиять. Вот такое служение было у Наимени. Ну, а если даже обратить внимание на те имена, то есть посмотреть, в чем действительно, что они имели, что теперь они получили. Елемелех, имя это переводится «Мой Бог есть царь», «Мой Бог есть царь». Вот, ну, казалось бы, такое имя прекрасное, и нужно было бы слушать своего царя, Бога, и поступать по Божьей воле. Но вот так не получилось все-таки в жизни Елемелеха. Голод случился, а потом еще два сына родились, а сыновья такие: Махлон, большая слабость, болезнь, Хилион, изнеможение, истощение. Но я не знаю, от этого слова или от другого, хилый, такое слово, да, есть на русском языке, хилый. Вот, а это Хелион. То есть вот такой слабый, изнеможенный, истощенный, два сына. Два сына такие слабые родились, больные, истощенные. Голод наступил. И вот, может быть, нужно было как-то больше внутрь вникнуть этой трудности, размыслить духовно, почему такие трудности у нас, вот, ну, и как-то найти ответы. Но вот так Господь Бог есть Царь, не послушался отец семейства Бога как царя, и избрали свои пути, ушли туда. Ну и что, в наказание получили смерть. И после этого возвращения, Руфь вступает в брак. Воос, ее муж, это сила и крепость. Да, был Махлон, немощный, больной, слабый, а теперь Бог дал благодать, теперь муж другой совсем, сила и крепость. Восстанавливается удел, какая радость. Вот, и сын родился, Авидом назвали, то есть служащий и услужливый. Я так подумал, действительно, и было в кого, да, служащий и услужливый Авид. И Воос очень услужливо отнесся, послужил для Руфи, восстановил удел, все это взял, все трудности на себя. Бабушка была весьма услужливым человеком. Мама Руфь тоже служила своей свекрови и заботилась о ней, и о ее добродетели в воротах города говорили. И вот теперь, ну, есть в кого, да, родился Авид, услужливый такой вот мальчик. Впитал в себя характер бабушки своей и своей матери. Вот так, друзья, Бог благословил эту семью. И действительно было чему радоваться. И вот как апостол Павел говорит, будем хранить благодать. Вот теперь надо эту благодать хранить, то, что Бог дал, эту незаслуженную милость, радоваться этому. И вот такое было для них большим благословением, что написано «Наимень взяла дитя сие и носила его в объятиях своих». Но еще, если немного остановиться на этой первой мысли, что значит быть нянькой, или что самое главное в служении няньки, это не только вот так уход. Действительно, это важно. Мы уже слышали, это важно, уход за ребенком. Вовремя его нужно и помыть, вовремя нужно ему переодеть одежду, чтобы он и питание вовремя получал. Вот такая забота, присмотр, когда он ушел, когда он пришел. Вот нянчиться с ним, да, хлопотать о нем. Ну, некоторые говорят, ну вот возиться надо, возиться. Знаете, вот когда я прочитал текст, ну я искал еще, какие есть примеры в Библии, что вот эти личности, они бы или были няньками такими. И такие примеры есть. Конкретно это Моисей. Апостол Павел был действительно вот такой нянькой для многих церквей, для многих душ у него была такая забота. Он истощал себя, он заботился, где-то был в муках рождения за кого-то, даже и так. Но большое было внимание оказано в вопросах душепопечения, становления новой христианской жизни. И вот Моисей. Прочитаем книга «Числа», 11 глава, 12 стих. Ну, здесь, может быть, даже еще чуть ниже. Здесь идет разговор, такое молитвенное общение Моисея с Богом. И в трудный период жизни народа, когда народ вышел из Египта, и вот пришельцы начали обнаруживать прихоти. Мы, говорит, даром ели там, сидели, даром ели огурцы, дыни, лук. А вот теперь он нас вывел сюда, и что с нами будет, никто не знает, какое наше будущее. И даже вот так манна это им надоело. И знаете, что вечерком вот так возле своих палаток они плакали. Так вот потихонечку плакали. Этот плач обозначал большое переживание, что с нами будет. Нас отняли, от нас что-то отняли, такое великое и значительное. Теперь мы все умрем с голоду. И вот здесь идет рассуждение у Моисея с Богом. И он такие слова говорит Богу. «Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его?» Сестры, понятна мысль, да? Значит, кто первая нянька для ребенка? Значит, тот, кто родил, да, тот и первая нянька, тот и нянчиться будет или должна нянчиться. Вот так здесь из этого текста. И Моисей размышляет, а я что родил теперь вот этот народ, что ты поручаешь мне быть нянькой для этого народа? И чуть позже он говорит такие слова. «Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Не могу нести. Но вот, сестры, основное служение няньки – это что? Носить, да? Носить на руках ребенка, носить на руках. Но теперь мы уже не только будем говорить о том, как носить, но а вот именно духовно носить, нянчиться духовно с этим детем. И вот мы видим Моисея, и Бог не ошибся, что для такого же соковыйного народа, и он говорит, тяжел народ. Руки уже меня не выдерживают. Да, вот так бывает. Родился ребенок крупненький, и мама носит уже, ну, на, вот ты поноси. Потом еще кто-то из старших детей носит. Ну, тяжелый уже ребенок. Он уже еще не ползает, еще не ходит, а уже так на руках его сил нет его носить. А надо его носить, потому что он сам не может ни ходить, ни ползать. Надо носить. И вот по состоянию духовному народ на то время был действительно тяжелый народ. Бог одно, а не свое. Бог да, они нет, Бог нет, они говорят да, мана нам надоела, вот это нам все надоело, нам все надо по-другому, нам все не так, нам все не нравится. И Моисей говорит, ну что теперь, я его родил, что ли, что я теперь должен его носить? Действительно, как мы порой сталкиваемся, что дети для нас становятся тяжелым бременем. Не потому, что они так физически большие, а потому что у них духовные вопросы трудные. И тяжело нести этих детей. И некоторые мамы так и говорят, вот на шее моей сидит, я уже на пенсии, ему 34, ему 36 лет, а он не работает. Мама его что? Несет, да? Она его продолжает нести. У него нет ни кола, ни двора. У него нет ни семьи. Он и хлеба еще забыл, когда он последний раз булочку положил на стол матери своей. Вот она его до сих пор несет. Несет, что делает? Нянчится, возится с ним, хлопочет о нем, потому что жалко его, что он пропадет или погибнет как-то, надо о нем заботиться, надо ему внимание. И вот открывается вот эта истина, что значит нянчиться, это значит вот так носить. Но и мы видим, что все-таки Бог дал столько сил для Моисея, что он носил этот народ. Как бы он ни вел для себя, как бы он ни вырывался, ни отбивался от рук, этот народ жестоковыйный, противящийся Богу, Божьей воле, все равно, опять-таки, Моисей вступался, молился, был в посте, просил у Господа и готов был жизнь за него отдать, но хотел, чтобы все-таки как-то они научились слушаться Господа. Вот оно, суть этого служения. Друзья, поэтому действительно важно это служение, быть нянькою. Вот так вот Моисей. И мы сегодня сталкиваемся, да, носить просто ребенка, когда он еще мало что понимает, но это и приятное такое занятие. И хочется его подержать, хочется его и поласкать, и прижать к себе, и все. Но тогда, когда в жизни уже они возрастают, наши дети, и они приходят с тяжелыми вопросами. И первыми, кто должен эти вопросы решать и понести их, это родительское сердце, это родительские плечи, и нужно здесь нам вступиться и нести. Конечно, ложится это и на материны руки. Вот это служение няньки, как здесь написано. Теперь я хотел обратить на первую фразу, которую мы прочитали, на это слово «и взяла Наиминь», «взяла». Ну, во-первых, «взяла», и потом сказано и имя, кто взял конкретно. Значит, не просто «взяла на руки», но «а взяла» в смысле «взялась». «Взялась». Помните, было слово, оно написано в книге «Бытие», когда Иуда предстоял в Египте перед лицом Иосифа, и он защищал брата своего, Вениамина, младшего. И он так говорил, «Я взялся отвечать за отрока, поэтому я здесь остаюсь, но ты отпусти Вениамина». Ну, помните, да, вот этот момент? Он говорит, «Я взялся отвечать, то есть я жизнью своей отвечаю, я взял такую ответственность отвечать за младшего сына. Если он еще не придет, то мы приедем домой, и у нас будут похороны. Просто сердце отца не выдержит, если еще Вениамина не станет». «Я взялся отвечать». И вот эти слова, что она взяла, действительно она взяла, она носила, она помогала этой молодой семье, она воспитывала Авида, но она еще и взялась, то есть ответственность на себя взяла за этого ребенка, кто он будет, кем он станет, какое будет влияние доброе или влияние будет худое, отрицательное на эту новую жизнь, на этого нового человека. И она взяла. Ну, здесь мне хотелось, здесь присутствует и старшее, и молодое поколение. Может быть, это больше будет касаться молодого поколения. Взяла. Взяла. А кто дает детей, сестры, чтобы их брать? Кто-то дает, а кто-то берет. А кто дает детей? Бог дает, да? Все берут, что Бог дает. И вообще все, что Бог дает, все берут? Не все берут. И не все берут то, что Бог дает. Иногда Бог дает, не нравится нам то, что нам Бог дает. Нам другое надо. Мы недовольны тем. И особенно вот в этом вопросе бывает очень много трудностей. Бог дает детей, не берут детей. И если берут детей, то их оставляют. И тысячи оставленных детей, забытых, выброшенных или просто оставленных в детских домах, у них нет матерей, у них нет вот тех рук, которые могли в объятиях своих их носить. Они оставленные дети. Значит, действительно, детей дает Бог. Ну а как мы берем из Его рук? Как мы берем из Его рук? Вот здесь Наимень взяла. Ну, мы так объективно рассуждаем, да, об этом. Взяла. Взять дитя из рук Господа. Действительно, от Бога. Когда Иаков встретился с братом своим, он говорит: «Послушай, а вот это что такое?» Он говорит: «Это дети, которых дал мне Бог». Да? «А это дети, которых Бог даровал рабу твоему». Так сказал Иаков Исаву. В книге пророка Исаии тоже написано. Но это не только эти места, детей своих – «дело рук моих». Значит, дети – дело рук Господа. Это Он делает, Он творит их, и Он нам их дает, чтобы мы их взяли, мы их брали. И какое благословение брать детей и в этом случае не отказаться. И вот брать детей еще до их рождения. Сестры, я такую вот мысль хотела сказать, с чем мы сталкиваемся. И потом мы ищем вот ответа, почему ребенок непослушный, почему он уже так долго ходит на собрание, ему уже 15, ему 16 лет, он еще даже не покаялся, ему надо крещение принимать, он еще необращенный ребенок. Может быть, вот почему он так много болеет, откуда это все? Откуда это все? Я так вот нахожу, что это оттуда, как мы берем детей, как мы их берем. Бог их дает, а как мы их берем? И нужно брать еще до их рождения. Ну, что здесь важно? Когда мы узнаем, что у нас будет ребенок, нужно нам избегать того, чтобы не было испуга или страха. И как часто, значит, вот такой посещает страх, испуг, какое-то изумление, страх у мамы, страх у папы переживает, потом еще бабушку узнает и тоже испуг. Что это такое? Что это такое? Я был в одной семье, там уже было трое, наверное, детей, если не четверо детей. И вдруг теперь они узнали, что будет двое сразу. Двое. Но родилось теперь, они уже большенькие, два сына, два мальчика, таких прекрасных, такие прекрасные мальчики. Вот и на этот момент, когда они об этом узнали, я посетил этот дом. А они все в страхе, они в таком испуге, они в таком унынии. Что будет? Я говорю: а что это вы так приуныли? Так вот, у нас же двое обещают. А знаете, как в церкви нас встретили? Так это что, за какое-то вам проделы вам это такое от Господа, за какие-то вам грехи? Вот так в церкви встретили. И они в страхе и трепете. Что же это будет с нами? Что будет с этими детьми? У нас сразу двое. Но вот для того, чтобы убедить вот в том, что это действительно прекрасно и хорошо, 2 часа ушло, мы беседовали. 2 часа мы беседовали. Всевозможные примеры. Ну, и я так вот старался убедить, что наоборот, у вас вдвойне радость. Ну, и потом мы уже помолились со слезами. Я говорю: ну, а теперь как? Все уже прошло. Ну, прошло. Возрадовались, возликовали. Успокоились, что, оказывается, сразу двое – это не страшно. Это великое благословение. Вот такой испуг и страх. Друзья, это от чего? От неверия. Везде в Евангелии, где мы встречаемся, когда Христос чудеса творил, а потом апостолы творили чудеса. Ну вот простой пример. Исцеление получил хромой у красных ворот. И написано: изумились, испугались все, устрашились. В такое пришли изумление, испуг посетил. А этот исцеленный что делает? Он радуется, он прыгает, он веселится. Он понял, что это Бог произвел, у него вера такая в Бога. И он радуется. А эти все в страхе. Друзья, вот как когда сеется неверие в сердце ребенка, когда мы его с испугом принимаем, мы боимся его принимать, вот здесь сеется неверие. И это как характерная черта неверия. Напротив бы, если бы радость, благодарность Господу, молитва такая охраняющая. И написано, мы читаем о родителях Моисея, «Верою скрываем был родителями». Вот я себе так представляю, друзья, они узнали, что у них будет ребенок. Напугались они или нет? Ну, разные могли быть мысли. Да, если девочка, то ну ладно еще, а если мальчик? Но вот Писание говорит, верою, верою сохраняем был, 3 месяца верою был сохраняем. Значит, они не напугались. И там чуть ниже написано, и не устрашились. Значит, они приняли вот эту весть о том, что у нас будет ребенок, еще будет ребенок. Они приняли это без испуга. Как они приняли? С верою. С верою. Так Писание говорит, не устрашились. Верою. Дитя было скрываем. Вот так и нам следует принимать, и Писание нам об этом говорит, убеждает нас Господь, что нам нужно принимать, то есть Бог дает, а мы берем. Как мы берем? Только верою, только с упованием на Господа. И верою принимаем и 9-го, и верою принимаем и 10-го, и где-то больше уже, и тоже верою, и казалось бы, что уже все. Одной сестре сказали, вам и одного нельзя родить, вы умрете. Вам нельзя вообще рождать детей. И первая беременность, и такие предупреждения, угрозы какие-то, вот такие наставления. Вот, но сестра верою приняла то, что Бог дал. И после этого вообще у нее родилось 11 детей. 11 детей. А вначале сказали, что и этого вам нельзя. И этого вам нельзя. Вот так каждого ребенка верою принимала, с благодарностью то, что Бог дает, то и принимала. Друзья, теперь второе выражение. Дитя сие. Дитя сие. Она взяла на имень, да, конкретное имя указано, кто будет отвечать за этого ребенка. Кто будет отвечать. Вот когда Иоанн с Елизаветой ожидали ребенка, там Бог так сказал, она родит тебе. Отца сразу ставит Бог под ответственность. Она будет рождать, жена твоя, или родит тебе, а отвечать за него кто будет? Ты будешь отец, тебе родит. Так что это не ее проблемы, как говорят, вот это ее проблемы. Брат приходит, вот, а жена его встречает. Шумно так все в доме, она говорит, ну вон, иди своих успокаивай, они бегают. У него мысль родилась такая, интерес, значит, своих она уже уложила, а мои еще бегают, они не могут уложиться. Иди своих там, говорит, вот успокаивай, они никак не могут уложиться. То есть, ну вот так муж показывает, что это твои проблемы, а это какие-то мои проблемы. Нет, Бог сразу ставит все на свое место, родит тебе, ты в ответе за это. И здесь указано имя, кто отвечает, на имень взяла. Если ты взяла, то есть взялась, теперь ты в ответственности пред Господом за этого дитя. И вот дальше написано «дитя сие», сестры, «дитя сие», то есть конкретный объект, «дитя сие», требующий к себе внимания, конкретно «дитя сие», а кто это? Это может быть девочка, а хотели мальчика. Да, а это может быть мальчика, хотели девочку. Ну, как, теперь уже что рассуждать? То, что Бог дал, вот это сие, да, вот оно, какое есть. Может быть, оно и некрасивое совсем. Мы ожидали, что будут маленькие ушки, а ушки вот такие большие у него, он такой некрасивый. Но Бог говорит «дитя сие». Рассказывают пример, что родилась такая девочка, брат, значит, молитву благословения родители принесли. И вот она такая сморщенная, такая вся красненькая, такая вот, ну вообще некрасивая. И брат-служитель берет в руки, чтобы помолиться, и смотрит на нее. Ну, там вроде бы и смотреть-то не на что даже, ничего там нет такого. И у него мысль родилась, он так помолился, «Господи, дай ей миловидность». Вот так, ну, когда перед всей церковью, и, значит, мысль пришла, он сразу ее реализовал в молитве благословения над этой девочкой и помолился, «Господи, дай ей миловидность». Ну и действительно, красавица. Потом уже, когда выросла, красавица. Вот дитя сие, вот то, что Бог дал, да, мальчик или девочка, вот на кого он там или какой он, на кого он похож, но вот оно сие, теперь берите то, что Бог дал». И воспитывайте его, принимайте его, дитя сие. Ну, а бывает и так, что ребенок родился калека, ребенок родился инвалид. больной ребенок, хронические у него какие-то заболевания, может быть, наследственные, а может быть, вообще болезнь Дауна. Вот как теперь быть? Но написано, дитя сие, вот то, что Бог дал, теперь выбора нет другого, да? Не приходится выбирать, это Бог, да, значит, надо вот это то, что есть, мальчик или девочка, какой есть, такого мы принимаем и будем за ним ходить, и будем за ним ухаживать. Но я так не буду приводить подробно. В одной церкви, мы были в этой семье, это было несколько лет назад, родился ребенок, мальчик, но и родился с такой тяжелейшей патологией. Он лежал в колясочке, и рядом с ним, ну вот так головка, и рядом с головкой раза, наверное, в два больше еще и такое тело инородное на этой подушечке лежит. И оно как бы выходит из головы ребенка, вот такое тело. Ну, оно такое серое какое-то вещество, и такое впечатление, что если затронуть это вещество, то оно вот сейчас как бы прорвется, лопнет. Вот. Ну и чтобы теперь купать этого ребенка, его нужно было 4 человека. Нужно перевернуть. Вот теперь это вещество, вот это надо брать, перекладывать с одной стороны на другую. Но отказались от него все врачи, что ребенок неоперационный. Кто-то сказал, вот резать надо, другой сказал, не надо резать. Пусть так будет. Ну а теперь что делать? Куда с ним, с этим детем, с таким? Он и плакал, он и просил есть, и меняли ему ползуночки, все на своем месте, как у обыкновенных детей. Слепой, правда, родился, слепой родился. И вот они ухаживали за ним несколько месяцев. Бог взял его к себе, освободил Господь от страданий. Но удивительно, удивительно, как они его взяли. А вот они взяли то, это был 11-й, наверное, дитя вот такое. Но они его взяли, приняли вот таков, как он есть, и оказали ему всевозможное внимание. Нянчились они с ним. И дети, все остальные дети, старшие в семье, все очень полюбили. Вот этого маленького полюбили. И ухаживали за ним. И родители сказали, мы будем за ним ухаживать, мы вам его не оставим. Нельзя, ну, значит, нельзя резать, нельзя. Вот какой есть, вот что нам Бог дал, мы такого приняли или принимаем и будем за ним ходить. И ходили за ним. Несколько месяцев ходили, но потом он умер. Бог его взял к себе. Но удивительно было правильное отношение родителей, вот этих нянек, которые его приняли такого, какой он есть. Теперь, друзья, вторая часть «Дитя сие». Такой хотелось оттенить вопрос. Если, да, он кем-то становится, он кем-то вырастет, он кем-то сделается, это дитя, да, вот «Дитя сие», он кем-то вырастет, он кем-то станет. Но здесь вот такие слова есть в Библии написанные, когда родители размышляли о детях, которых ожидали. Ну, также вот в Евангелии от Луки написано, Захарий, Елисавета, и соседи там говорили, что будет младенец сей? Такой вопрос, что будет младенец сей? То есть, что из этого мальчика получится, кем он вырастет? Книга Судей, родители Самсона тоже говорят, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним, да? Что делать с ним? Что будет за дитя сей? Я думаю, такой вопрос родители Иисуса Христа вот так задавали себе. Что это за ребенок? Пастухи прибежали, что-то говорят, говорят такое славное. Там царь родился. Волхвы тут подъехали, тоже что-то говорят, да? Ангел Божий говорит, что это будет за дитя. И вот Мария все слушает, и написано, и слагала все сердце свое. Что это за дитя? Такое, значит, так, как царя встречают, возвещают такие слова. Симеон еще в храме говорит. Да, тоже что-то говорит о младенце сем, вот об этом, о маленьком говорит. Они все слушают, написано, и изумляются. Родители, Иосиф с Марией изумляются. И в одном месте написано, что а Мария все складывает в сердце свое. Что будет? Кто его знает, что это будет? Так уже при рождении столько какого-то внимания оказано, столько слов сказано уже при рождении. Что будет? Никто не знает. Друзья, действительно, когда мы берем, что будет? Задавали родители Самсона, переживали об этом и Елисавета Захарии, что будет. В одной семье ребенок родился, большая семья, еще один родился ребенок, и мама говорит мужу своему, и ты так много упускаешь, что не видишь младенца». Но ему все некогда. Значит, он и на служение, ему туда нужно поехать, туда нужно. И она так вот видит, что папа так и не заходит. Или очень редко в спальню заходит, очень редко берет на руки. А мама-то видит, как он растет, да она-то с ним нянькается больше. Он у ней больше на руках, и она мужа высказала вот так. Ну, не то, что с упреком, но а так с сожалением. «Ты так много упускаешь, что не видишь ребенка». Ну, а что он упускает? Ну, что-то же меняется, да, в нем. Он растет, что-то новенькое в нем появляется, да, и улыбка какая-то, какие-то новые движения, какие-то новые звуки появляются. А вот это же все так интересно, и оно все так кажется особенным, что это вот у него вот так, вот у других такого не было. Так всегда воспринимается новая жизнь, если она так вот правильно воспринимается. И она говорит, ты так много упускаешь, а он растет, он вырастает и кем-то становится. И вот в Библии мы находим много таких примеров, что вырастали и кем-то становились. Например, Самуил. Например, Самуил возрастал, написано. Возрастал. То есть он становился и становился, возрастал. И кем он стал в конце концов? Пророком стал. Все узнали от Дана до Версавия, что теперь у нас пророк есть в Израиле. Он не был таким, он таким не родился, но что-то на него повлияло, повлияло на него воспитание. Вот влияние тех, кто с ним нянчился, повлияло. А действительно, вот даже такой пример, мама один раз в год приходила и меняла ему вот этот льняной эфод, потому что он же рос, размер другой надо было уже. Она приходила и, ну, снимай, сыночек, он снимает, вот теперь вот это примерий. «Мам, а можно мне домой? Я бы тоже хотел посмотреть на своих братишек и сестренок». «Да нет уж, Самуилушка, тебе здесь надо быть. Ты же священник, мы тебя Богу отдали. Нельзя тебе домой». Как вы думаете, сестры, а он понимал, что хотели от него родители? Куда они его отдали или нет? Он понимал, куда они его отдали. И всякий раз, когда он смотрел на себя, на эту белую одежду, священник, он понимал, куда его отдали и что хотят от него. А от него хотели, чтобы он стал священником. Он стал священником? Он стал священником, он стал пророком Божиим. Значит, вот оно какое воспитание, да? Он не был таким, но он стал таким, он становился таким, он сделался таким, постепенно он таким сделался, возрастал, возрастал и вырос, и стал служителем Божиим. Теперь мы читаем пример сыновья Исаака. «Стал кротким», написано. Другой сделался искусным в звероловстве, да, Исав. А вот таким он сделался. Вот это было его увлечением, он сделался таким искусным и доставал дичь, радовал отца этим. Другой сделался кротким, сделался кротким. А потом вот так и влияние матери. Ну, кроткий – это положительная такая черта, неплохо, такой спокойный, все, и примерный, смиренный. А потом было еще влияние матери, и он сделался уже другим, стал делаться, потому что мама, ну, стала учить его обманывать. Он стал другим человеком, сделался другим. Вот это влияние со стороны, да, другим. Читаем мы и за апостола Павла, что он сделался служителем. Не в одном месте написано, в трех посланиях написано, сделался служителем благовествования, для проповеди Евангелия, сделался служителем церкви, в церкви Божией, да, в домостроительстве сделался служителем. А кто он был, да? Он не был таким, но вот так возрастал, возрастал, делался и, наконец-то, сделался. Даже мы вот за Иуду читаем такие слова. Иуда, который потом сделался кем? Предателем. Писание говорит, сделался. Он не был таким, но он сделался предателем. Поэтому вот дитя сие, которое Бог нам дал, кем он сделается, кем он вырастет, кем он станет. Конечно, апостол Павел не сделался таким предпринимателем по торговле палаток, не сделался он путешественником, он много путешествовал, не сделался, но он сделался Божьим служителем. Вот так становился, становился и сделался. И здесь большое внимание с нашей стороны, значит, кем он вырастет, кем он станет. Мама сына провожала в армию, такой пример, и она, ну, христианка была, он еще не покаялся. И вот она не хотела, чтобы, сын потерял все вот это, то, что он в семье получил. И она просила его: «Сынок, я бы хотел, если там что-то случится, там будут бить тебя или что-то еще, я бы хотела, чтобы ты пострадал как христианин, чтобы ты за Господа пострадал, а не за что-то другое». Вот такое. Значит, она хотела, чтобы все-таки вот это проявление было этого доброго. Ну и там случилось такое происшествие с этим сыном, что, значит, ну, такие обстоятельства, и ссора произошла. И он был не из такого робкого десятка. И вот он взял ту баретку, чтобы отомстить обидчику своему. И рука у него остановилась. Он вспомнил, что мама-то мне сказала, чтобы если уж пострадать, то только не за такие дела. За Господа пострадать. И рука опустилась с этой табуреткой. Не мог он ударить обидчика своего. Значит, все-таки было влияние. Да, вот так было влияние. Не до конца сделался еще он христианином, но делался. Делался, становился таковым. Другой брат пример приводил. Ну, значит, за сына своего, 7 лет ему. Значит, и такое занятие он себе придумал, сын. Приходит в туалет в церкви и это выпускает эти рулоны туда. Бумаги выпускает. Но заметили за ним. Брат один из церкви так заметил и говорит: это точно твой. Но теперь как ему сказать, как его остановить? А он продолжает, ему интересно, все на собрание, он туда, вот этим делом занимается. Ну и папа уже и в посте, и в молитве, разные беседы с ним. Но кем он сделается, да, вот кем, если так не обратить внимания. Ну, растет там сын, он мне не мешает, чем-то там занимается, кто-то, может, кто-то скороходы там машину купил, ну, лишь, ну, не мешает же мне, ну, не мешает, ну, пусть там этот велосипед разбирает или там он еще что-то разбирает. Так Давид тоже рассуждал, ну, скороходов там приобретают, а весолом там еще что-то делает, ну, и пусть делает, он же мне не мешает. А чем это все закончилось, да? И вот здесь тоже, казалось бы, мелочь какая-то. Вот этот брат уже не знает, как все-таки вывести его на этот разговор. А потом он так молился, Бог ему положил на сердце, и он садит его в машину и говорит: поехали, пап, куда? Ну а как ребенок, 7 лет, мальчик с папой, да на машине, да в город? Это же вообще такое преимущество. А он ему говорит: садись, поехали, потом скажу. Он сел, едут. Ну куда, пап, едем-то? Он говорит: мы едем в магазин туалетную бумагу покупать. Ну и все, голова повисла. Значит, сразу все, это вот так Бог воздействовал на него, деваться некуда, это он виновник. И он ему сказал: я буду просить прощения перед церковью за сына своего, которым я таким его воспитал, или еще не могу воспитать. И ты будешь стоять на членском и тоже у всех просить прощения. Ну, так и сделали, как договорились. Значит, вот такое влияние, да, ну, понятно, не захотел папа, чтобы сын вот таким вырос. А другой пример не такой. Деньги крал сын в раздевалке. Деньги крал. Ему говорят: так вот твой крадет. Да вы что, наговариваете? Вот я у него спрашиваю, он говорит: пап, да ты что? Ты за кого меня принимаешь? Я этого никогда не сделаю. И он выходит, папа, и говорит братьям: братья, вы что, ребенку не верите? Вы посмотрите. Вот он такой, он сказал, что он этого не делает. Он не будет это никогда делать. Вы наговариваете на него. А он продолжает брать. Поверили ребенку. Этот сын ушел в мир, он потом тюрьма у него и так дальше. Он стал преступником. Он не был таким, но он сделался вором. Он сделался вором. Почему? Потому что влияние где-то не усмотрели. Вот это где-то оно было упущено, это влияние. И таким сделался. Еще пример, ну такой посторонний пример. Брат рассказывал, что, значит, это из истории. Федор Шаляпин, великий такой певец, его все знали. Он после очередного концерта нанял там карету поехать ему домой. Ну и кучер его везет. Потом так вот едут, он говорит: ну а ты, барин, чем занимаешься-то? Что ты спрашиваешь? Я говорю: да чем ты занимаешься? Да я, говорит, пою. А ты поешь? Ну и я, говорит, пою. Ну вот такой разговор короткий. Так вот, один-то пел, сделался великим, да, певцом, а другой кем сделался? Ну так курчером и остался. Поэтому, друзья, вот это важно, кем станет, кем сделается. Если посмотреть, у нас не достает времени на всех сыновей Иакова, и они тоже становились и кем-то сделались. Кто-то поваром сделался, кто-то поэтом. И дручены были Симеон, Рувим, Левий, да? Буйные такие были эти сыновья. Дан сделался судьей, кто-то, написано, осел Иссахар, да, сделался таким. Молодой лев Иуда, хищный волк тоже. Вот и разные дети, да, вот они выросли, и потом Иаков вот так всем назвал, и кто кем сделался, и все разные. Этот Завулон корабельщиком сделался, корабли конструировал, да, вот все разные. Иосиф – плодовитое дерево. Друзья, действительно так вот бывает, что в одном, как, ну вот как мы говорим, кофе, три в одном, да, вот так и в сыне, три в одном. Он и одно делает, и другое, и третье, он все умеет, плодовитый такой. А другой – ничего у него не клеится, он ничего не может. Друзья, все разные наши дети, но как хотелось бы, чтобы они сделали служителями, вот так, как сделался служителем апостол Павел, Самуил и многие другие личности. Ну и еще у нас осталось выражение «дитя сие» и написано «носила его в объятиях своих». Друзья, здесь о чем речь? «Носила его в объятиях своих». То есть прижимала его к груди своей, не выпускала. Вот это самое такое место груди. Значит, ну, любовь, да, любовь, внимание. Ребенок нуждается в ласке и в любви. Вот если говорить о одеждах священника, у первого священника был наперсник судный, и еще были на раменах вот такие, ну как можно сказать, нарамники они назывались, нарамники. Там было написано имена. На одном плече 6 имен, и на камне оникса выгравено было. И здесь 6 имен. И на груди наперсник судный, и там все 12 имен сынов Израилевых. И вот так, когда он входил, первосвященник, значит, святое святых, то получается, он был представителем от всего народа, и что он туда вносил? Все нужды народа, каждого из колен сынов Израиля, все нужды. Представлял все общество и носил их на плечах, и еще где носил? Вот здесь, на груди, в объятиях своих носил. Друзья, вот это важный момент такой для нас, как Наимин это делал, носила его в объятиях, да, определенное время, и мы понимаем, что это, и дальше, если мы уже так не можем держать, но мы еще долго и долго будем носить наших детей, вот так в сердце своем их имена носить, упоминать о них Господу, чтобы Господь послал им милость, послал им благословение, они выросли детьми Божьими. И вот здесь большое внимание, это внимание со стороны няньки – это любовь. Против любви, кто-то сказал, против любви оружия нет. Если ребенок может… И он привыкает к наказанию. Вот заводит его в комнату, вот, ну, он смотрит, да, сейчас будет наказание. Он и сожмется, он стиснется, он промолчит, он не пискнет, он не крикнет, ничего. Выдержит это, выдержит. Он привыкает, что на него кричат там, или орут, или еще как-то с повышенным тоном. Он к этому привыкает. Ну, покричит и перестанет, можно к этому привыкнуть. Вот к этому какое-то противоядие против такого влияния. А вот против любви оружия нет. Руки опускаются, нет оружия. Яркий пример – блудный сын. Так мы его называем, блудный сын. Вернулся. Отец его любил. И что побудило его, ну, что могло побудить к тому, чтобы ему вернуться, или о чем он вспомнил? Он вспомнил о том, что дома его любили, что отец его, ему не сказал такие слова. «Ну что, сынок, уходишь? Скатертью дорожка. Забудь это место, чтоб ноги твоей не было здесь больше. Ты мне не сын». Если бы были такие слова сказаны, то, конечно, некуда было вернуться, только виселица остается, больше ничего. Но он знал, что отец его любит. Он, и действительно, когда он только еще приближался, он увидел эту любовь или нет? Это была любовь отца. Какое оружие против этого можно применить? Иисус Христос, распятый на Голгофском кресте, какое можно применить оружие против этой любви, да? Нет оружия против любви. И мы так читаем, написано нам, что любовь никогда не перестает. Когда дитя маленькое, мальчик или девочка, мы ласкаем его, мы обнимаем, мы целуем во все места, куда только можно поцеловать, нам это хочется. Он такой хорошенький, миленький, он самый красивый. Это наш ребенок. Но когда он вырастает, когда он вырастает, почему-то любовь перестает. Почему перестает любовь? Написано, любовь никогда не перестает, а потом она перестает. А перестает потому, что он начинает делать проказы, он не слушается, потом у него какие-то хулиганские проявления у этого дитя. Он растет, он кем-то становится. И поэтому отсюда и проявление. Как это победить? Остается только одно – носить в объятиях. То есть вот так проявить такой вот любовь к нему. Проявить к нему любовь, согреть его сердцем своим и оказать это внимание. Друзья, ну вот так мы рассмотрели, что значит нянька. Нянька – это значит носить, это значит в объятиях, это значит иметь в виду, что если взяли сие, что это не просто вот так вот, ну кто-то он вырастет, да кем вырастет, да делов там не мешает, да и ладно, не мешает. Исав, например, он нашел, значит, путь к сердцу отца. Через его желудок он нашел путь к сердцу. Есть дети, которые знают, что папе нравится, они будут это делать, и папа забудет о том, что нужно еще что-то ему и сказать, в чем-то его предупредить и где-то его остановить. А вот так находят они такие пути, что маме нравится, они на это, в этом используются, но вырастает не тот человек. Поэтому хорошо, чтобы мы знали, то есть имели это в виду, что кем он становится, кто он будет. Ну и последнее, оказать ему любовь, в объятиях носить достаточное количество времени. Бог знает, сколько нужно для каждой личности, и мы сами это понимаем, сколько нужно этого внимания, чтобы вот эта любовь могла коснуться сердца сына или дочери. Ну и в заключение я хотел один пример привести. Неудачная нянька. Это записано во второй книге «Царств». Мемфисфее было 5 лет всего. Помните, да? Нянька его взяла. Нянька, взяв его, побежала поспешно, то он упал и сделался хромым. И хромым на обе ноги, да? Вот было ему всего 5 лет. Она побежала. Она услышала, что истребляется дом Саулова. Дом Саулова истребляется в преследованиях. Теперь будут искать еще кого-то. Вот она этого напугалась. Убит Саул, убит Иоаннафан. И теперь сын Иоаннафана, Мемфисфей. Что делать? Надо искать укрытие. Надо куда-то теперь бежать. Она побежала. Она была нянькой. Так написано. И споткнулась, упала. И ребенок сделался хромым на обе ноги. Но я здесь так хотел сказать, что неудачное бывает у нас вот это попечение, неудачное. И от нас оно зависит. Если наша жизнь духовно начинает хромать, она будет хромать у детей наших, эта духовная жизнь. И они могут остаться духовными инвалидами и калеками, как трудно потом их вернуть к Господу, обращать их к Господу, наставлять их на новый путь. Очень тяжело, потому что где-то мы упали, где-то мы упали, и наши дети от этого сегодня страдают, духовно страдают, где-то физически страдают, и где-то мы не могли вот так за них подвязаться. Рассказывает такой пример, что падает, вот папа один, я, говорит, вот так подскользнулся, скользкая дорога, но дорого было, я, говорит, просто секунды в голове, так мысли промелькнули, как же теперь я буду падать, но мне надо так упасть, чтобы все-таки ребенка не травмировать. И как он вот так в воздухе переворачивается, падает на спину, но ребенок вот здесь у него, на груди, невредимый. Сам ушибся, но ребенка сохранил. Другой пример. Мама, дом горит высотный, ни вверх, ни вниз дороги нет, все, огонь преградил дорогу. Но в таком уже, можно сказать, может быть, уже в потере рассудка. У нее мысль только одна – не себя спасти, но ребенка. Привязывает его к себе, выкидывается из этого здания. Вот мама погибла, но привязанный ребенок к груди матери остался жив. Сама погибла, но ребенка сохранила. Ну вот такое подвязание, вот так она проявила на своем посту, была нянькой до конца. Была нянькой до конца. Пусть Бог нам поможет, друзья. Сколько нам Бог даст нести наших детей, но нам их нужно нести. Мы понимаем, что мы их до самой смерти будем нести. Это наше служение пред Господом. Но вот так, чтобы они получили добро, они жизнь получили, они сохранились для вечности. И там написано, вот в том тексте, который мы с вами прочитали, «Славное говорили люди, и да будет славно имя его в Израиле, он будет отрадою и питателем старости твоей». Вот он кто будет, да, хороший уход духовный. и будет питателем старости, и будет отрадой. Смысл отрадой, то есть как-то вот такой смысл, возвращение к жизни, отрадой. То есть вот этот Авит, это было возвращение, обновление к жизни, в жизни Наимени, когда она его увидела и нянчила. Вот так написано, и особое слово здесь сказано, и будет славно имя его в Израиле. А за Иоанна Креститель написано, что будет велик пред Господом. Вот кто он будет. Правильно нянчить будет велик пред Господом, будет славный человек Божий, служитель Божий. Вот это важно. Мы об этом и помолимся. Бог нам доверил многих детей и в церкви, и в семьях наших. И здесь многие бабушки присутствуют. Но хорошо, чтобы мы нянькались или нянчили. Это были положительные, добрые люди, и они были славными для нас и славными для Господа. Аминь. Будем еще молиться. Много слова ли ты достал?